Глава 11. Сяо Тай полулежит в огромной горячей ванной, положив руки на бортик, откинув назад голову и закрыв глаза. Горячая вода, цветочный аромат в воздухе, холодное полотенце на лоб. А по воде плавает деревянный поднос с чашками нагретого вина. Вода чуть-чуть подается в стороны, толкает ее волной, и Сяо Тай приподнимает голову, открывая один глаз. Рядом с ней в ванной пристраивается госпожа Вэйлин. Сяо Тай окидывает взглядом ее фигуру и задумчиво качает головой. «Госпожа седьмая нашла в этой недостойной какой-то изъян?» Вэйлин округляет глаза и прижимает ладошку к губам, закрывая рот. «Горе мне!» «Нет в тебе, Вэйлин, изъянов. Вот никаких нет. Ни по каким стандартам», – отвечает Сяо Тай, снова откидывая голову назад и натягивая холодное полотенце на глаза. «Как там в сказке?» «Аппетит, говорит, ужасный. Слишком вид, говорит, прекрасный. Это я от зависти. От черной и скукоженной зависти. От того, что кому-то все, а кому-то ничего. Вот у меня даже титик толком нет. С другой стороны, наверное, они в бою мешаться будут. Хотя и черт с ними, пусть бы мешались. У седьмой прекрасное тело для любителя маленьких девочек. Молодость всегда популярна. Еще бы ноги в золотые лотосы сложить и... Это когда кости стопы ломают и снова складывают, чтобы нога поменьше была. В чужой монастырь со своим уставом не лезут. Но это ж дикость, варварство, да и больно. И потом, это ж калека на всю жизнь. Не побежать, не прыгнуть путем. Девушки с золотыми лотосами больше не бегают и не прыгают. Грустно говорит Вэйлин, погрузившись в горячую воду и вздыхая. Боже, как хорошо. Давно уже полную цветочную ванну не готовили. Почти неделю. Это специально для седьмой сестры, как инвестора и партнера. Угу. Сяо Тай стаскивает с лица холодное полотенце и поворачивает голову, встречаясь с лучистым взглядом госпожи Вэйлин, стараясь не опускать глаза ниже, на парочку величественных поплавков. Везет же некоторым. «Госпожа Вэйлин может, наконец, просветить эту ничтожную седьмую сестру, каким именно образом братство горы теперь участвует во всем этом вашем безобразии? Мне, конечно, очень приятно, что я теперь один из долевых участников холдинга «Персиковый сад», и мне тут корпоративные скидки положены. Да и за ванную спасибо, и что политика «вход только мужчинам» поменялась, и нет необходимости мужское платье носить и усы угольком подрисовывать. Но что у вас тут произошло вообще? Разве сестры не сказали, что все важные разговоры только после того, как уважаемая седьмая смоет с себя дорожную пыль и отдохнет, да поест и попьет с дороги? Сегодня на кухне засахаренные лепестки лотоса и кунжутные шарики, ростки молодого бамбука в маринаде. И, конечно же, мы помним, как седьмая любит мясо, говорит Вэйлин. Да и я тут не для того, чтобы говорить о делах. Да? А для чего еще одна из богинь новообразованного холдинга оказывается у меня в ванной? Не то чтобы я жаловалась, ворчит Сяо Тай, стараясь не сильно косить глазом в направлении несомненных достоинств госпожи Вэйлин. Ну, я не такая умная, как сестрица лепесток лотоса, Бэйхуа. Не такая талантливая, как сестричка утренний ветер, Бэйхуа. Но я могу составить компанию одинокой путницы. Ты ведь пришла сюда босиком? Я слышала, что у тебя неприятности с обувью. Сяо Тай могла бы поклясться, что Вэйлин не шевельнулась, оставалась на месте, но расстояние между ними каким-то волшебным образом уменьшалось. Она сглотнула. Это забавная история, на самом деле, говорит она. И, ой, что ты творишь? «Продолжайте, госпожа», – наклоняет голову Вэйлин, в то время как ее руки безошибочно нащупали под поверхностью горячей воды ее ногу и потянули на себя, разминая стопу одним протяженным движением. «Мне очень интересно». «Это вот обязательно? Мне немного щекотно», – признается Сяо Тай. «И неловко». «Это обязательно», – улыбается Вэйлин. «Мы тут не знаем, какой именно сервис потребуют наши посетители, если и когда мы начнем обслуживать женщин. Но я полагаю, что от хорошего массажа ног никто не откажется. Кроме того, я здесь для того, чтобы помочь высокой гостье расслабиться. В конце концов, седьмая теперь – представитель Братства Горы, нашего делового партнера. А для чего еще существуют девушки в персиковом саду, как не для того, чтобы помочь людям расслабиться и сбросить с плеч груз ежедневной усталости? Ее мягкие руки касаются уставших ступней, и Сяо Тай невольно издает мягкий стон удовольствия. И ладно», – соглашается она и откидывает голову назад, закрывая глаза. «Единственный недостаток персикового сада в том, что рано или поздно приходится покидать этот райский уголок и возвращаться в реальный мир. А он, я тебе скажу...» Она вздыхает. «Видела девочку, с которой я пришла? Джао Мэй. Худенькая такая. Видела. Девочке нужно больше кушать и танцевать. Уж больно тоненькая». Мягкие пальцы Вэйлин скользят по подъему стопы, массируют ступню, разминают каждый пальчик в отдельности. «Я вообще удивлена, что девочка еще живая», – ворчит Сяо Тай, «учитывая, что она ела. И ела ли вообще? У вас в персиковом саду, может, заклинатель таоист какой есть? Проверить, она вообще человек или хулицзин какая? Лесооборотень или мстительный дух какой?» «Вода в ванной комнаты персикового сада проходит через серебряное кольцо, освещенное силой небесного генерала Су», – журчит голосок Вэйлин. «Три степени очистки. Такая вода развеивает дурные чары и проклятия, снимает усталость, разоблачает злых духов и хулицин. Девушка по имени Джао приняла ванную и не развеялась. Кроме того, ей помогали юные лепестки, и они уверяют, что она весьма материальна, хотя и истощена, и у нее довольно много синяков и кровоподтеков. Издержки жизни в лесу в одиночестве, вернее, посреди деревни в одиночестве. Бывает же так», – вздыхает Сяо Тай, окончательно расплываясь в умелых пальчиках госпожи Вэйлин. «Неприспособленная к жизни девочка, словно и вправду с золотыми лотосами вместо ног». «Бывает», – отвечает ей Вэйлин. «А скажи мне, Сяо Тай, когда это у тебя молодой человек появился?» «Что?» Сяо Тай подскакивает, едва не захлебнувшись, и вырывает свою ногу из сладостного плена пальчиков Вэйлин, богини персикового сада. «Ты чего?» «Ага, значит, угадала», — прищуривается Вэйлин. «А ну, рассказывай. Расскажи сестренке все. Сестренка должна знать». «Такая уж ты и сестренка, ты меня старше». Сяо Тай тычет своим пальцем прямо в Вэйлин, невольно попадая в эти самые мягкие полусферы. «Отрастила. Ты чем питаешься вообще?» «Ага». Вэйлин складывает руки, но не на груди, а под грудью. И Сяо Тай отворачивается, чувствуя, что краснеет. «Не хватало еще кровь из носа пустить», — думает она. «Красиво, конечно, но... А что, собственно, но? Смутить ее хотят, не дождутся». Она поворачивает голову обратно и утыкается взглядом в идеальные полусферы. На гладкой коже дрожат капельки воды, стекают по ней и... «Прикройся, бесстыжая женщина!» — бурчит Сяо Тай, стараясь глядеть повыше, в глаза Вэйлин. «Ты придаешь дурной славы этому заведению». «Да? Какой ужас! Не переводи тему, младшая Тай. Когда это ты завела себе парня? И кто он такой? Неужели между тобой и вторым братом сестрица Бэйхуа будет ревновать?» «Да не было у меня ничего со вторым братом. Они мне как семья. А это инцест получается. Инбридинг опять-таки. Из какого перепугу я стала вдруг младшая Тай? Я старшая». «Седьмая сестра Сяо Тай старшая во многих вопросах», — улыбается Вэйлин и пожимает плечами. Ее белая плоть колышется и приходит в движение, притягивая взгляд. «Она стратег и знаток людей, умелый культиватор и бесстрашная воительница. Но в вопросах любви ты в этом доме самая младшая. Поэтому, пока ты постигаешь премудрости отношений между мужчиной и женщиной или женщиной и женщиной, Ты будешь младшая Тай. Я все знаю о любви и сексе. Вот я тебя уверяю, отвечает Сяо Тай, вставая во весь рост и поднимая палец вверх и тыча им в потолок. Я такие вещи знаю, что вы тут все просто рты раскроете. Я Камасутру наизусть знаю. Трактаты о любви и 10 000 позиций. У меня в голове научные труды о сексологии и оргазмах. Вы все тут просто дети передо мной. Нет в этом мире человека, который познал бы больше на этом пути разврата и похоти, чем я. У меня память эдоэтическая. А уж фильмов и фото в интернете было просмотрено. Ух, падите ниц, несчастные дети до цифровой эпохи. У вас даже порнографии толком нету. Ваши картинки в трактатах о любви. Да там одежды и простыней на людях накручено. Практически ничего не видно. Знаешь, что такое поцелуй бабочки? А скажем, анаконда в универмаге? Микрофон повеса? Гайка на 19 с контргровером? Чайный пакетик? Пф! Она издает звук разочарования и падает назад, расплескивая воду. Дети вы тут все еще рядом со мной. Скажите спасибо, что я в этом мире сексуальную революцию решила пока не начинать. Телом не вышло. Младшая Тай такая распутница, прижимает ладони к щекам Вэйлин. Она и правда может научить чему угодно. А что такое чайный пакетик? Не, я лучше тебе про поцелуй бабочки расскажу как-нибудь. А то чайный пакетик для вашего персикового сада – это слишком. Отмахивается Сяо Тай. Я же решила не развращать тот народ пока. Это пугает. Улыбается Вэйлин. А ее мягкие руки тем временем снова находят ноги Сяо Тай и начинают их массировать. Так кого встретила седьмая сестра на дороге к нам? Кроме худощавой девицы с ожерельем из маленьких черепов. Она его не снимает, а? Бормочет Сяо Тай. Да уж, видела бы ты ее котенка. Уж на что Гвансон хладнокровная сволочь, а и его проняло. Гвансон? В первый раз слышу это имя. Оно восточное? Чосон? Да, это чосонское имя. Гвансон Пак, так его звали, отвечает Сяо Тай. Мечник. Телохранитель из него аховый. Хоть опасность он с первого взгляда определил, как только я двигаться начала. Сейчас вот вспоминаю, я бы на его месте не поняла, наверное. А он сразу заметил и этого чиновника за спину задвинул. Как понял, что мне неровня, сразу же сдаться попробовал. Хладнокровный, циничный, но веселый. Знаешь, из тех, кто подметки на ходу режет. Которых и в пир, и в мир, и в разведку, и по бабам в соседнее село. «Да? Бабник?» – спрашивает Вэйлин, разминая стопу Сяо Тай. «Нелегко с таким». «Ну как, бабник, конечно». Улыбается она, вспоминая Гвансона. «Уж это да! Представляешь, ко мне полез своими лапами. А у меня ж фигуры нет в принципе. Я выгляжу лет на 14, если не на 12. Это же педофилия какая-то. Честное слово, этим мужикам все равно, к кому приставать». «Что ты говоришь? Какой бесстыдник! И что дальше?» Журчит в ушах голос Вэйлин, а ее мягкие ловкие пальчики – без устали трудятся над ступнями уставших ног Сяо Тай. Она откидывается назад и вспоминает короткое приключение и заброшенную деревню. Чиновника, который оказался вовсе не инспектором из запретного города. Телохранителя, который готов сменить своего клиента. Старика, который оказался не отцом и даже не ростовщиком, а человеком, который увидел беззащитную и красивую девицу на дороге и тут же решил продать ее, воспользовавшись ее наивностью. И саму девицу Джиао, которая наивна и не приспособлена к жизни. Но уж точно не беззащитна. Никто из встреченных ею на дороге людей не был тем, кем казался с первого взгляда. Жизнь черно-белая только для дальтоников. Если ты не замечаешь цветов и оттенков, это не потому, что их нет. Это потому, что ты их не видишь. В этом мире нет злодеев и героев, нет правых и неправых. Живите в неопределенности. Судя по всему, отец Джао никак не мог определиться, что с ней делать. Потому упокаивал призраков в деревне, высасывая из них демоническую ци. Сама Джао воспринимала это как демонический зверь, охотится на обитателей деревни. А единственным способом решения проблемы у нее в голове осталось продаться кому-нибудь взамен на помощь. Вот она и вышла на дорогу, желая так помочь деревне. А уж на дороге такую вот девицу с руками оторвали. Первый же прохожий заговорил и: «А давай я тебя продам, а на деньги твоей деревне заклинателей наймем. Я сам деньги и отнесу». Конечно же, желая обмануть. Никаких денег он бы ей не отдал. И тем более заклинателей таоистов не привел бы в деревню. На первый взгляд так. Но вопросы оставались. И когда-нибудь Сяо Тай докопается до них. Зря она тогда ростовщика отпустила. Она расслабляется в горячей воде. Ее тело млеет под мягкими прикосновениями. Она рассказывает, как она шла по дороге и вдруг встретила эту Джао и ее отца, чиновника пятого ранга, его слуг и мечника Гвансона. О том, как он с самого первого взгляда ей не понравился, наглой воображала. Слишком уж много о себе думал. Шутил и зубоскалил постоянно. А ведь она его сперва убить хотела. Она – седьмая сестра. Она представляет собой все братство, и каждый ее удар – это удар братства. И нечего тут усмехаться. Те, кто думают, будто могут шутить с седьмой сестрой, шутить с братством горы, скоро поймут, что это не так. Она тут не просто за покупками вышла. Она имидж братства укрепляет. И к генералу Лю Байгу в гости идет договор заключать. И вообще, у нее планы. Трактир поставить у подножия горы на ровной площадке. Речной порт с причалом удобным оборудовать. Гостиницу, а потом и рынок открыть, ярмарку, а там и биржу. И у нее совсем не было времени с каким-то Гвансоном возиться. Но да, увязался за ней, как банный лист прилип. И мертвая деревня, пепелище с костями под ногами, одинокий покосившийся домик на окраине, странные чаепития из пустых чашек с пылью и пауками, скелеты дядюшки Вана и младшенькой Чун. Желтоватая полированная поверхность огромного тяжелого черепа твари, которая пыталась втиснуть его в дверной проем. Котенок Кики. Договор с деревней. И да, она была босиком, потому что красные башмачки, выданные ей еще со свадебным комплектом семьей Вон Ми, порвались в клочья. Этот негодник Гвансон был ей должен, а потом схватка с демоническим зверем. Быстрая-быстрая. Она даже подумать не успела. Ее тело среагировало само по себе. Сейчас она думает, а если бы она не отступила тогда, смогла бы она спасти Гвансона? Или они просто погибли бы вдвоем? И вообще, кто он такой? Просто попутчик. Даже не попутчик. Привязался по дороге, кобелина такая. К нему с уважением. Она его даже не убила сразу, а он под ханьфу руками. Вот совсем как эта Вэйлин. Она прервалась и слегка покраснела. Потом одернула себя. Сестра Вэйлин тоже девушка, и ничего такого тут нет. А ноги у нее и правда устали. И так приятно, когда ее так интересно. Теперь она, как честный человек, должна на Вэйлин жениться? И там он и остался. Заканчивает она историю. Прямо на берегу. Нашла я ему место поживописнее. Там и похоронила. Но Джао уверяет, что видит его. Вечером обещала поговорить с ним и со мной одновременно. Устроить спиритический сеанс. Я вообще материалистка. Но в вашем мире и в Бога, и в черта поверишь. Тут все что угодно может быть. После того, как я Кики увидела, у меня вера в материализм изрядно пошатнулась. И она и девица эта, они ж не едят ничего. Чем питаются, непонятно. Все с ней непонятно. Но вот до города доберемся, а Гвансона жалко. Бесстрашный был малый и юморной, и башмачки мне должен остался. И все-таки ты младшая сестра, Сяо Тай, говорит Вэйлин. Давай вторую ногу помну. Чего это я младшая? Ворчит Сяо Тай, но ногу протягивает. Немного возится, устраиваясь поудобнее. Ничего ты в любви не понимаешь, качает головой Вэйлин. «Хорошо, что твоя душа познала это чувство. Плохо, что господин Гвансон умер. Вы были бы прекрасной парой». «Пф, «Скажешь тоже. Он неисправимый бабник и зубоскал, да еще и скотина». «Вот я и говорю. Ничего ты не понимаешь, младшая».